Давай сегодня поговорим о пути восхождения человеческой сущности в физическом теле человека от животного к божественному. Вот об этой самой изменяемой, как сейчас говорят, эволюционной цепочке. Ведь мы приходим в этот мир с высшими какими-то задачами, но рождаемся в физических телах, очень ограниченных. И маленький ребенок не имеет опыта, у него мозги еще не работают, они только формируются, у него нет возможности ориентироваться в этом пространстве. И поэтому он руководствуется только инстинктами, то есть программами выживания животного начала и рефлексами ответа на что-либо, то есть тоже программы. Потом у него добавляются рефлексы условные, связанные с какими-то условиями, ну и дальше там по академику Павлу. И вот получается, в таком состоянии он находится на животном начале, то есть тварное начало. Да. Но ведь человек это не тварь. Да, мы рождаемся как животные, мы первый этап жизни проходим как животные, но на этом нельзя останавливаться. И наша задача от тварного, от животного подняться до божественного уровня для того, чтобы мы могли что-то делать. Что? Ну, я считаю, что мы должны, пройдя все обучения, начать служить себе, семье, обществу, роду, миру, ну, чтобы выполнить поставленные задачи, занять свое место, уникальное, а не что-то чужое. И вот это я считаю, что это уже божественный уровень, когда мы в полной мере обучены, готовы, мы служим, и мы выполняем задачи божественные, то есть свои же высшие сущности, высшего Я. Вот давай с тобой посмотрим, каким образом происходит эта самая эволюция. Как ты думаешь? И, наверное, там подскажем, может быть, о чем-то. Разделить тогда, наверное, можно саму жизнь человека на этапы прохождения его пути. Значит, ну, как я, вот это я отвечаю на твой вопрос, да. Значит, сам приход души, явление его на свет здесь, в этом проявленном мире, да, в яве. Как, в каких условиях, с какими показателями, характеристиками, качествами пришла душа, и это задача как раз-таки принимающей стороны. Вот, мамы, папы, рода, семьи. И общество в конечном Да, итоге. ну, Если это как, настоящее если это общество. настоящее общество, Да. да, которое, А не общество марионеток ну или да, в винтиков, том да? смысле, что сейчас же это пространство мы же сами создаем и формируем под себя эту Угу. реальность. Мы сами, мы, ты, я, тот, кто нас окружает. Вот. Ну, как бы это и есть наша божественная задача служения в этом смысле. Вот. Значит, площадка обязательно должна быть подготовлена. Собственно говоря, чем задача родов и нас всех этим заниматься, для того, чтобы принять даже душу, чтобы она могла прийти уже с высокого вибрационного фона, ну, не с низкими вибрациями. Вот. Уж кто куда прошел, какие рода, уж кто на что смог. Вот, ну вот сюда, чтобы и пришел ваш представитель рода. Значит, момент явления прошел, душа приземлилась, семья начинает заботиться о душе, о ребенке, помогая ему как раз эти навыки приобретать, взращивая его, где проявляются его вот эти вот первые навыки общения с миром, проявления, которые все на уровне животного начала, все, собственно говоря, начинает формироваться, да? Вот. Я помню один из семинаров, который тоже у тебя был. Я очень хорошо для себя, да. Ну, я же тоже твои семинары смотрю, помимо того, что. Да ладно. Да. Помимо того, ну, когда не я их организовываю, а когда ты где-то там проводишь в других местах. И я очень хорошо запомнила, как на одном из семинаров тобой было сказано, что та же ватма, которая, собственно говоря, является движущей силой, да, нашей в виде энергии, она до 7 лет вбирается в ребенка с того пространства, где если было подготовленное пространство, и он там снова воплотился у себя в роду, у себя в семье. Я для себя прям тогда, это мы с тобой на тему просто никогда не разговаривали, это внутри меня жило, росло, как бы я за этим наблюдала. И я вот с приходом внука, как раз-таки, это мой опыт уже, да, я это обнаружила, как бы я нисколько в этом не сомневалась, Потому что были уже как бы всякие факторы, которые на это указывали, что это действительно так. Но хорошо, что всегда это как бы еще и наблюдать самой. Вот. И то пространство, которое уже переформатировано мной как раз под задачи рода нашего, потому что я прошла эти этапы взросления, оно сейчас помогает ему, когда он приезжает к нам, в этом пространстве расти. И расти как раз именно так, про что ты говоришь на своих семинарах, и с теми задачами, которые я лично вижу, с которыми его душа пришла сюда, к нам на планету. Вот это я как раз про то говорю, что именно вот это моя задача как бабушки, если уже переводить на земной все это уровень, помочь ему сформировать. Поэтому это пространство создано, у нас эта база есть. Он приземлился не на пустое место и в какое-то пространство, где нету ни света, ни любви, где темно, там холодно, брак и все остальное. И сейчас, после того, как, значит, душа пришла в это сформатированное пространство, которое задача создать маму, папу, бабушек, дедушек, ну, в общем, уже подойти к этому очень серьезно. И начинается этап, тогда переходим к следующему этапу, это детство. Когда идет уже формирование, начинается формирование. Ты же тоже даешь это на своих семинарах, вот эту базу, что до 12 лет, да, потом мальчики, девочки, когда уже начинают взращиваться именно папой, мамой, отдельно девочки начинают прививаться навыки женщины, которые ей пригодятся в жизни потом, мальчик, когда уже попадает прям под прямое воспитание отца, передаются навыки уже, вот, то, что мужчина передает. И, кстати, я с тобой согласна, что воспитание в семье должны в полной мере заниматься мужчины, а именно отец. Это очень важно, вот важно это. Ну, я же наблюдаю, что в жизни происходит, наблюдаю, что в семьях происходит. Детство. Формируется уже вот та база, та основа, которая в будущем прорастает. В детстве закладываются зерна тех будущих всходов, которые прорастут потом уже, когда он, будучи даже взрослым человеком, опираясь на то, что в детстве он получил когда-то от всех детей, это, родителей, от тоже бабушек, дедушек, от всего, оно потом прорастет в древо рода. Которое он, если он мужчина и глава рода, и встанет в род и возьмет, создаст свой род, да, и примет жену туда, под свое крыло и защиту, вот он будет уже формировать. Этап взросления его, когда он переходит, уже душа переходит в отрочество, юность, тут уже свои этапы идут. Ну, собственно говоря, сейчас знания в этой роде везде есть, тот, кто хочет, может найти. Ну, а потом уже, когда взрослая жизнь, когда начинает уже формироваться на основе той базы, которая была, понимание, кто я. Хотя, ну, конечно, должно закладываться полная картина мира в детстве, как мы говорили уже там, собственно говоря, уже даже отношение мамы к своему ребенку, которое чадо уже и в животике уже формируется. И картина мира в детстве должна быть уже загружена в ребенка самого, да? А это уже этап, когда, опираясь на ту базу, которую у него загрузили в детстве, она уже начинает помогать ему в жизни, начинать выстраивать свое предназначение, формировать его представление о том, кто он, чем ему заниматься, в каком направлении ему двигаться. Учиться жить в этом мире, жить, познавая этот мир уже через свое отношение к нему, через отношения в 21 же желательно, чтобы уже семья была создана, да, для того, чтобы вовремя приходили дети на свет, чтобы была возможность их вовремя растить, тоже давать, дарить. Для мужчин, да. Цель. Для мужчины. Для мужчины, да. Для мужчины. Этап взросления, он занимает довольно продолжительный промежуток времени. Для каждого свое. Вот с той, с какой скоростью душа способна к обучению и с той скоростью, с которой двигается у нее мысль, это, ну, непаханное поле, как бы, для деятельности, куда можно приложить свои усилия, да. Самое главное, чтобы правильное направление было выбрано. Обрастает качествами, формируется характер. Он в это время человек познает себя вот прям в прямом смысле слова, потому что он уже как взрослый начинает взаимодействовать с этим миром. Где-то, наверное, я наблюдая даже за собой со стороны, ну, когда уже достаточно ты расширился. Потом, когда ты становишься взрослым, например, например, вот, ну, нам, да, уже мы в возрасте достаточно зрелом, Я говорю даже потому, как я сейчас стараюсь проживать свою жизнь. Это период, когда, пройдя школу жизни, накопив багаж этих знаний, опыта, навыков, умений, понимания, производишь архивизацию того, вернее, ты реконструируешь уже самого себя в том смысле, чтобы идти уже в мир и быть полезным в социуме. Ты расширяешься за рамки семьи, за рамки рода, осознанно делая такой выбор, понимая, что тот остаток времени, который тебе отведено прожить, там, допустим, 50-50-50, да, ну 150, например, да, нужно уже проходить его по-другому, будучи полезным действительно социуму, обществу нашему. Все свои навыки, знания приобретенные, которые у тебя есть, неся в мир, будучи самому проявленным. Вот. И тогда начинает простраиваться окружающее пространство под нашу задачу, под то, каким бы мы хотели действительно видеть этот мир вокруг себя. Потому что я полностью согласна с этим тезисом, что спасись сам, и вокруг спасутся тысячи. Мы формируем это пространство вокруг себя. Если ты смог помочь самому себе, если ты смог пройти тот отрезок пути, очень важный для себя, когда формируется представление у нас самих о себе самих, кто мы, человеки мы или тварные сущности, да, которые не смогли выйти за рамки своего животного начала и там замерли в этом моменте, да, то тогда какой смысл вообще пребывания здесь, в этой школе жизни, на планете Земля? Тогда смысла никакого не было сюда приходить. Вот. Ну а дальше ты растешь, тоже можем применить знания, которые ты на своих семинарах даешь по годам, кто куда в какую варну переходит и кто чем занимается. Я почему это говорю, это тоже очень важный период формирования дальнейшего, как бы нашей реальности, в которой мы будем продолжать жить, да? Вот, потому что очень мало действительно людей, которые даже будучи в возрасте уже 70 лет там и старше, они действительно являются носителями некой мудрости. Той, которая была раньше проявлена в родах и в семьях, и куда-то вдруг неожиданно потом испарился, исчезла. Ведь мало заявить себя ведущим, знающим, проводником там божественной правды. Ведь человека, тот, который уже умеет считывать пространство и чувствовать людей, его не обмануть. Он уже не ведется на картинку. И подходя к тому или иному персонажу, ты понимаешь и осознаешь, что ну вот тут что-то не так. Вот, и красивые слова, которые бывают, он говорит, и вроде бы все это в конфетку такую обертку завернуто, такую вкусную, вот прям открой, раскуси, скушаешь и будешь счастлив. Это не работает. Поэтому нужно развивать свое чувство знания, если ты женщина, да, мужчинам опираться на Бога внутри себя, на Бога внутри себя, потому что мужчина в этом смысле это действительно Бог проявленный, ну а женщина, соответственно, богиня. Вот. Но вот эта строгость, вот эта направленность, она все-таки идет от мужчин. А проявление любви, мужчина тоже, он и строгий, и с любовью может быть. Вот. Но проявление любви, наполнение пространства этой энергией, это все-таки женская составляющая. И сейчас как раз такое время пришло, когда даже если неполноценная семья, женщина-мать, которая оказалась в такой ситуации, что она одна растит ребенка, как бы ее задача входит в ее задачу, исходя из ситуации, понимать истинное положение вещей, как у нее обстоят дела, исходя из этого простраивать свое пространство, ни в коей мере не обижая малыша, и в тот момент, пока нету любимого супруга рядом, опираться на помощь тех мужчин в роду и семье, которые окружают ее в данный момент. И на момент формирования ее семьи и встречи с ее мужчиной как раз-таки дополнять, восполнять недостаток той энергии, которая проходит через отца, вот через своих родственников и ближайшего окружения. Ну, просто я на примере говорю, Леша поэтому улыбается. Вот, и мы у себя так и формируем это. Вот, я говорю четко по факту правду. Вот, и тогда будет вам счастье. Оно придет, и все будет хорошо. Ну, это я вот на твой вопрос ответила. Развернуто. Ну, развернуто, постаралась. Не все, конечно. Ну, получается, что есть некая база, вот эти как раз рефлексы, инстинкты, которые в как программы в физическое тело вложены. Никакой заслуги здесь человека нет. Это природное начало, Да. это тварное начало, это Да. животное начало, как хотите, называйте. И это только фундамент. Только Фундамент, да. фундамент. Вот это дар. Та Это база, дар да, для вон этой да, жизни, да. это инструментарий для этой жизни, который дается Инструментарий, да. свыше. А вот все остальное, что на этот фундамент настраивается, к божественному, вот эта вот самая пирамида, колонна, здание, которое своей макушкой упирается в божественное, Шар. есть фундамент, а есть верх идущее. Вот здесь божественное, а здесь животное. Вот животным дается сразу. Ну А да. нам необходимо что-то выстроить, здание, которое до божественного дотянется. Ну, чтобы целостное наше. Целое, ну конечно. Ну, Целостное, а да. если ты выберешь Да, фундамент, оно же да, развалится. да. Поэтому, опираясь на то, что было даровано изначально, на этот самый инструментарий, мы должны дальше выстраивать, выстраивать по кирпичику первый этаж, второй, Да. третий, и добираться до того уровня, который нам предназначен, божественный. Предназначен, да, Потому что божественный. у любого человека есть определенный свой божественный уровень. У Есть. кого-то он пониже, у кого-то повыше, ну как в городе. Одни дома Кто повыше, другие как пониже. наработал, кто как Но трудился и старался. мы еще и по предназначению. По У предназначению, одного, да. например, вот здесь можно построить высоточку, она никому мешать не будет, а здесь и двухэтажный дом, это уже высоко, да, к Да, примеру. да. Но крыша все равно божественная будет. Крыша все равно Да. божественная, Поэтому нельзя говорить, что если эта высотка упирается в облака, она ближе к Богу. Да и там тоже дьявольские дела могут происходить. всяко разно, Всяко разно, да. да. Вот, и в пещерах люди живут и божественное проявляют. Но суть в том, что на животном начале мы выстраиваем божественное. И вот тут как раз задача, чтобы это было цельно. Чтобы животное себя нормально чувствовало, и людина, чтобы проявлял себя, и человек, и человече, и аз в конечном итоге. Вот это наша задача. И, естественно, возникает вопрос, который исходит из такого вот постулата, который я часто слышу. Вот я там крутая, или я там крутой, я уже чуть там Бога за что-то не поймал, держу его, и он никуда не денется, либо там достигая его уровня, а может уже и сам Бог. И поэтому я вот могу и сам пространство изменять, и семью изменять, и ребенка изменять, и мужа, и жену, ну и что бы он там говорят. На мой взгляд, это не совсем верно. Почему? Потому что сам человек, один человек, простраивать все пространство не должен. Мы рождаемся, да, конечно, каждый рождается сам по себе, но при этом мы рождаемся в обществе, в семье, в родах своих, в этом мире. И человек это все-таки, как говорят, социальное, то есть общественное существо. Сам по себе это не самый лучший выход. Может быть, один там из миллионов может сидеть всю жизнь в пещере и будет Ну доволен да. отшельником, но большинство-то нет. И поэтому я считаю, что было бы правильно, если бы человек не брал столь много на себя обязанностей, если бы он, например, понимал, что надо вместе творить. И вот тут из этого вырастает следующий вопрос к тебе. Сейчас очень много семей, которые, ну скажем так, неполноценные, неполные семьи. Не с точки зрения малого количества детей, это многодетные называются, а именно с точки зрения полноты семьи, целостности семьи, где или одна мама, или один Ну вот про что папа. я говорила, да? Да, и вот тут уже передать все знания не получается. И вот тут как раз появляются вот эти отлетящие, парящие на всю голову, которые кричат: да мы сами, да мы боги, особенно-то женщины любят такое говорить часто. Я своему ребенку передам самое лучшее, да зачем мне нужен этот кабель, и так далее, да, самцы эти, я все. Ну или мужчина говорит: все, мне бабы достали, все дуры и невозможно, и я своей девочке и своему мальчику дам вот правильное воспитание и так далее. На мой взгляд, это ущербность. Внутренняя, в первую очередь, ущербность, которая потом так или иначе на ребенка выльется, и ребенок с этой ущербностью и придет. То есть мы дуры свою передадим, и он с этой дурностью пойдет делать что-то большое в этой жизни. Это неправильно. На мой взгляд, неправильно. И, естественно, нужно, чтобы была семья, где и мужчина, где и женщина. Любящие, понимающие. Но ведь не все понимают и любят. И вот мой семинар как раз в первую очередь настроен на то, чтобы сначала научиться слушать себя, понимать себя. И научиться слышать другого, понимать другого. Но это недостаточно. Наша мудрость древности говорила очень интересную такую, ну, в виде, может быть, притчи, историю. Вот сейчас я ее расскажу. Когда первый раз услышал, я так глаза широко открыл, думаю: ого! Она звучит так. Начался пожар в доме, в деревне. И мужчина в первую очередь кинулся спасать ни детей, ни жену. Он в первую очередь вытащил из огня отца. Потом он вытащил мать. Потом он вытащил жену, которая уцепилась за детей, и вместе они детей вытащили. И в этой притче вопрос, почему он сделал именно так? Почему он не детей стал спасать, не жену свою, а сначала вытащил отца, то есть деда своих детей, потом мать, бабушку своих детей, потом свою жену, и только потом жена, когда держалась за детей, он вместе с ней вытащил детей из огня. Вот это ты ко мне вопрос задаешь? Это притча, в которой есть этот вопрос, а потом уже дается расшифровка. Вот если ты не слышала эту притчу, как ты ее оцениваешь? Я слышала ее, не помню где, не помню когда, честно тебе говорю. Ну, на одном из семинаров я ее рассказывал. Ну, может быть. Я слышала, да, но вот если сейчас конкретно применимо к нашей ситуации, вот мы сейчас здесь и сейчас, и ты это снова мне эту как бы вот вопрос такой задаешь, да, адресуешь. Вот во времена всяких тех волнений, которые проходили, ну, во время вот Руси, там, когда у нас тоже на нас набегали, вот там убивали всех наших. Почему в первую очередь, сейчас я сначала вот это скажу, да, спасали детей и стариков. Вот тогда там мужчины бились насмерть в деревне, да, стояли. Мы сейчас не про пожар говорим. Иногда женщина рядом с мужем поднимала этот меч и стояла насмерть, защищая свое пространство, давая возможность им спастись. И погибала вместе с мужем. Потому что старики эти носители знаний, передача поколения мудрости, а дети это те, кто вырастут и продолжат дело родителей. У меня всегда этот образ перед глазами вставал, видишь, он тут. Ну и, соответственно, применительно к этой притче можно таким же языком применить это и сюда, да? Ну, в данном случае это не лихая година, нападение да, врага, это пожар. Да, это пожар. Здесь, видишь, здесь конкретно. Здесь конкретно. Почему именно сначала стариков, ну, потому что потом старики, жену, потом потому детей? Что... Ну, это мой ответ, что применимо к той ситуации, что старики тоже, по всей видимости, ну, если применимо к притче, это носители знаний, которые нужно передавать по мужской линии, да, бабушка, ну, мать там, это то, что женский будет передавать, а то, что он спасал жену и только потом детей, да, ну, наверное, потому что, это я уж так исходя из ситуации, то, что детей-то они вместе родить смогут снова. Все правильно. Дело в том, что если ты теряешь отца, ты теряешь мудрость рода. Ну, то есть деда, да, старшего. Если ты теряешь мать, ты теряешь основу рода, вот эту самую земля, материнская любовь и так далее. Если ты потеряешь потом жену, ну, ты новую жену себе найдешь. Если ты потеряешь детей, но жену спас, то ты детей народишь. Ну, да. Но если ты спасаешь жену, она обязательно за детей уцепится, и ты детей через нее тоже вытащишь. И ты поможешь. Угу. Поэтому вот такая, вот, она современному человеку звучит как что-то дикое. Как же так, надо детей сначала спасать? Вот. Многим современным людям эта притча как ушат холодной воды, либо что-то очень противное, неприятное. А ведь эта мудрость много-много вековая, тысячелетняя. Леша, так оно и было. И вот сейчас я хочу подвести к тому следующий вопрос. Вот ты сейчас уже с точки зрения бабушки наблюдаешь за детьми, за своими детьми, ну, да, наблюдаешь да. за другими детьми, то есть за средним поколением, да, наблюдаю. У которых сейчас уже свои дети. Да. И сейчас не важно, твои это внуки, не важно, твои внуки, не просто нет, за нет, средним нет. поколением. Я действительно наблюдаю, да. да. И вот скажи, много ли среди этих людей на самом деле мудрых людей? То есть мудрость – это понимание мира, какой он есть. Это когда ты безэмоционально можешь взвесить, принять информацию, какая она есть, в чистом виде ее разложить, сделать выводы, почувствовать, сделать правильные выводы, сделать правильные шаги. Много ли таких людей? Ну, ты имеешь в виду не нашего с тобой возраста, да? Среднего поколения, я сейчас имею в виду. Среднего, те, которые сейчас детей имеют. Ну, то есть мы уже все-таки к старшему относимся. А, мы к старшему есть относимся. Младшие – это дети, то есть наши внуки. Есть средние – это наши дети, их родители. Просто даже а старшие – это те же, которые уже вопрос внуков вопрос поняла имеют. Теперь. Потому что даже находясь как бы к старшему уже нас возрасту относя, потому что… Я чувствую себя молодой. Нет, да. нет, я не про это. Я про то, что даже я иногда еще как бы могу выйти в эмоциональное, впасть в эмоциональное состояние, как бы… Я живой человек, но просто дело в том, что я уже если что-то такое происходит, то, с чем вот я сразу, ну, не так сразу справилась, как бы я хотела с этой реакцией, я понимаю, что произошло, и сразу стараюсь себя вернуть в равновесие, в баланс, и даже любое решение стараюсь принимать, когда уже я в спокойном состоянии нахожусь, а лучше на другой день. Поэтому, если уж говорить про средний, то немного. Немного. А я бы сказал так, практически нет. Мало. А теперь Да. вспомни себя в этом возрасте. У Так вот они сейчас такие же. я понимаю это. Можешь ли ты себя в том возрасте назвать мудрой? Нет, ни в коем разе. Ни в коем разе. Нет. И я не могу себя назвать Ни в мудрым. коем разе. И вот тут как раз вот эта самая притча расставляет все на свои места. Дело в том, что невозможно одному родителю воспитать настоящего человека. Неважно, мужчина или женщина. С какими-то там плюсиками, минусами, но невозможно в Ну, полной мере. не будет целостности, Мало того, да. даже если мужчина и женщина вместе воспитывают, даже если у них любовь, но у них отсутствует старшее поколение, дедушки и Конечно, бабушки, конечно. то тоже полноценного человека, цельного человека Не будет. не получится. Нет, да. Вот тут как раз и проявляется следующая мудрость, что родители обязаны породить ребенка, его накормить, напоить, следить за ним, но мудрость должны дать старшие. Конечно, да. Вот сейчас обратим внимание, насколько сильно разрушили наши устои. Старших, Угу. бабушек и дедушек, отрезали от среднего поколения. Да. Все живут в своих норках, на разных там, улицах города, а может и в разных вообще городах. Друг друга видят раз в год, может быть, а может быть и раз в И десятилетие. то, что сейчас женщина и мужчина должны работать до определенного возраста пенсионного, который отобрал возможность это время тем, у кого все нормально в семьях, уделить внукам, Да. когда она не должна уже ходить на работу, а помогать им. Так вот это вот первое произошло, разрыв, первый разрыв, когда среднее поколение со своими родителями оторвали. Это Да. раз. Либо поместили в такие условия выживания, в клеточки, где, ну, беда просто. Вот раньше, как это, если мы берем какое-то поселение, деревню, как правило, жили на одной улице. Ну Да, да. улица. Всегда, всегда можно было бабушке, дедушке прийти, можно было детей туда сказать, их можно было пригласить. И вот весь род, он как-то вот в этой деревне Конечно, кучковался рядышком, да. и все вместе держались. И бабушки, и дедушки всегда находились с детьми, со своими внуками, всегда Рядом. подсказывали, Да. всегда, всегда, всегда. И все на виду. И все на виду, Да. да, и так далее. Вот это вот убрали. Либо всех поместили в однокомнатки, двухкомнатки, в эти хрущобы, в которых, ну, не жизнь, а выживание, и где там друг друга уже не могут видеть. Когда представляешь, бабушка и дедушка, и родители, и дети в одном вот этом пространстве, и главное, не выйти никуда, не деться никуда, земли-то тоже нет. Вот это либо так, либо вообще по разным квартирам, на разных улицах, в разных районах или разных городах. Это первое, что произошло. Второе произошло, это неполные семьи, где очень часто мужчина уходит из семьи, либо женщины бросают своих детей, что тоже сейчас стало часто происходить. И получается, вот эти вот разрывы, они убирают возможность человеку, который сюда приходит, мы помним, напоминаем, приходит в состоянии животного начала, в состоянии животного начала, когда он приходит, он не может сам себя взрастить. Да, у него есть какие-то высшие качества, может быть, заложенные, но они не развиты, их надо развивать. Надо развивать, Это да. как вот семечко. Ну, сама семечко, конечно, здорово, но надо, чтобы она проросла, значит, создать условия, полить, зарыхлить, Посадить. ну, посадить, полить, зарыхлить и ухаживать за ним. А семечко лежит и лежит. Ну и что? Да, хорошее семечко. Ну и к концу жизни она сгнила. Ну так и ни во что не превратилось. Дерева-то нет, плодов нет и так далее. Дерева нет, да. И вот это как раз проблема, которая сейчас очень-очень серьезно у нас в обществе присутствует. И вот наша задача, хотя бы нашим радиослушателям и зрителям, тем, кто нас смотрит и слушает, дать вот, может быть, такую вот установочку на размышление по этой теме, на осознание того, что невозможно одному мужчине либо женщине воспитать ребенка, и невозможно, чтобы человек, полноценный человечий эаз потом пророс и в этой жизни себя чувствовал таким и творил и создавал и проявлял, если оторваны старшее поколение. И вот эти разговоры, да они сейчас, посмотрите на этих там дедов и бабушек, они сами там, кто алкашка, кто еще там чего-то, они сами не хотят. Меня это не интересует на самом деле. Меня тоже не интересует. Потому что это отговорки. Это на самом деле говорю, да, это есть. Это но есть. Это отговорки. Вопрос, а что вы делаете? Вы или переходите в состояние маленького ребенка, а они все плохие, ну тогда о чем разговаривать? Тоже отговорки. А где мужика нормального взять? Да все там и бабы дуры там где взять. Тоже это отговорки. Тоже отговорки, тоже да? Отговорки, да. Потому что когда ты по своей мере живешь, развиваешься по своей мере, понимаешь, кто ты переходишь в служение роду, служение этому миру, служение этому обществу, то обязательно найдется твой соратник, твоя спутница, твои единомышленники. А если ты просто об этом говоришь и думаешь, но остаешься какой есть, ты никогда таким не станешь, как надо. И никогда не появится тот, кто тебе нужен в этой жизни. Вот это важно каждому понять. Поэтому я очень надеюсь, что наша встреча сегодняшняя поможет многим разобраться с этими вопросами, задуматься и начать жить по-человечески. Так, как, в общем-то, нам и должно. Вот мы рассмотрели от тварного, эволюция от тварного к божественному. Что происходит, да. Как происходит, и главное, какие должны быть обстоятельства, условия, кто должен помогать, кто должен разбираться. Вот это мы должны понимать. Вот если мы это понимаем, то все будет хорошо. Быть добру. Быть добру.